сделаю. Искин корабля уже скачал себе все данные с челнока, и я пошел в рубку смотреть, что сняли камеры. В рубке полным ходом шел просмотр того, что сняли камеры наблюдения. Как только челнок там вышел в системе, его сразу приложило здоровым камнем, потому что вышел бот не на открытом месте, а в астероидном поле. Если бы не отличная реакция пилота, она бы осталась там навсегда. Однако после такого выхода досталось боту. Челнок потерял одну из двух наружных камер наблюдения. Осталась только камера, которая показывала, что творится сзади. Двое суток Шада выбиралась из астероидного поля, лавируя между камней, после чего выбралась на открытое место и прыгнула обратно. Честно говоря, просмотрев запись, я ничего не понял. Кто-нибудь что-нибудь понял? Обратился я пилотам и навигатору, просматривающими запись вместе со мной. Могу сказать точно. Координаты неверные, ответила навигатор. Это сразу понятно. Все остальное непонятно. Почему? Вот правильные координаты для выхода. Что нам это дает? Возможно, там не хватит места для разгона. С другой стороны, она сказала, что прыгнуть можно. Нужно дождаться ее и посмотреть записи с нейросети. Неделю, если не больше, она пробудет в реаниматоре. Подождем. Место спокойное. Архов нет. Как бы с пассажирами на транспортниках не возникло проблем. Какие проблемы? Сами виноваты. Нечего было набирать себе гаремы. Впрочем, можно быстро сократить их поголовье, отправив лишним к архам в качестве корма. Суровая ты женщина, зато справедливая. Ждем, когда поправится наша героиня и расскажет, что там и как. Утром вызвал на совещание командиров всех боевых кораблей. Что можете сказать? Наверняка все видели записи с бота. Видели, ответил капитан фрегата. Думаю, мне нужно туда слетать и окончательно все проверить. Смысла нет, подождем, что она расскажет, когда подлечится. Собрал я вас немного по другому поводу. Судя по всему, прыгнуть туда и оттуда можно, но это была самая маленькая из наших проблем. Тогда какая большая? Спросил капитан одного из рейдеров. Большая заключается в том, что выход на другой стороне полосы есть только в одной системе. Что с ним не так? Тоже куча обломков в нем? Хуже. Что может быть хуже? Пиратская станция, которая находится в этой системе. Откуда она там вязалась? Пираты построили. Большая самоделка, как я понял, а по размеру ближе к средней. Хорошо охраняется? Да. Помимо систем обороны станции есть дополнительная защита на астероидах, но это не все. Там обычно от 20 до 30 пиратских кораблей находится. Зная все это, ты решил все-таки туда лететь? Да. Думаю, сейчас там никого нет. Почему? Все ждут нас у двух переходов в ничейных системах, а мы заглянем к ним в гости. Что ты задумал? Я полечу туда на тяжелом крейсере. Пираты считают, что Лис жив. Кто такой Лис? Это бывший пират и владелец тяжелого крейсера. Не будем их переубеждать в этом. Прилетишь ты к ним, а что дальше? Дальше я постараюсь вывести из строя систему обороны станции. Она управляется с центрального Искина станции. Вам это сильно ничего не даст, но появится возможность проскочить всем транспортникам. Пока мы связываем боем пиратские корабли, ты оттуда не вернешься. Возможно, никто не знает, как там все сложится. У меня сейчас два варианта, и я не знаю, какой выбрать. Первый, мы отстаиваемся здесь, сколько сможем, пока пиратам не надоест нас там ждать. Вот только когда им надоест, никто не знает. Второй план я озвучил. Там на станции нас сейчас никто не ждет. Пока там будет паника, нам, возможно, удастся проскочить. Наверное, стоит подождать. Против этого ситуация на транспортниках. Там понабрали себе гаремы и скоро начнут стрелять друг в друга. Успокоим. Думаю так. Если есть возможность разогнаться и прыгнуть, нужно прыгать, пока на станции немного пиратов. Если не получится оттуда сделать прыжок, будем действовать по второму плану. Пока есть время, подумайте над обоими. Мы поняли тебя, командир. Когда я закончил общаться с ним, все в рубках кораблей пребывали в легком шоке от того услышанного. Никто не ожидал, что там находится пиратская станция. Все думали два прыжка, и встречая империя. После того, как я вышел из рубки, началось горячее обсуждение. Понимая это, ушел оттуда и пошел в медсекцию. Лана, это снова я. Как она? Без изменений. Послушай, мне очень нужна запись с ее нейросети. Все данные о том, что она видела. Как будет возможность, постарайся ее получить у нее, а потом пускай, сколько нужно лечиться. Постараюсь что-нибудь сделать, но не сейчас. Что записи с челнока нет, только задняя камера, а там ничего толком не понятно. Передняя ей снесло булыжником, когда она вышла из гиперпространства. Обсуждение моих планов длилось пару дней, пока Лана не скинула запись с нейросети Шады. Вместе с пилотами и навигаторами просмотрел запись. Полоса там была, но очень узкая. «Ваше мнение, девочки?» – спросил пилотов. «Места для прыжка однозначно хватит. Вот только там очень узко. Эскадра не поместится». «Согласен. Значит, прыгать будем группами. Мы будем первыми. Справитесь?» «Справимся. Капитан, тебе придется пересесть на линкор. Зачем? Там только пилоты и навигаторы. Они совсем без опыта, и ты возглавишь эскадру в бою. Найди еще кого-нибудь капитаном на второй линкор». «Понял». После этого вызвал начальника СБ станции. Он со своими находился на пассажирском корабле. «Что хотел?» – спросил он. «Скажи, ты можешь найти в своем хозяйстве модулятор голоса? Нужно искать». «Тебе зачем?» «Нужно. Ищи. Срочно нужен». «Ты что, задумал к пиратам в гости податься?» «Не только им ко мне приходить в гости. Иногда стоит нанести и ответный визит. Раньше я думал, что ты просто на голову больной, но ты гораздо хуже». «Куда уж хуже. Ты найдешь мне модулятор или нет?» «Найду, но пойду с тобой». «Что орден захотел получить посмертно?» «Давно ли СБ стало на абордаж ходить?» «Когда нужно, ходит». «Ты знаешь, мне даже интересно стало. Пожалуй, я тебя возьму, чтобы посмотреть на это. Хотя нет, не возьму, кают нет на корабле. У тебя капитан перебирается на линкор, каюта освободится. Занимаю не жалко, мне даже интересно. Только не надейся за моей спиной отсидеться. Бот за нами пришли». «Пришлю». «Искин, отправь бот за бывшим начальником СБ станции». «Принято». «Отправил. Только без модулятора не прилетай. Найду я тебе модулятор». Вскоре он прилетел вместе с еще одним СБшником и привез три незнакомых мне дроида и еще какую-то неизвестную технику. Все это выгрузили на летной палубе, а я забрал у него модулятор и полетел на рейдер. Мне была нужна зараза. На летной палубе меня встретил грустный Крис. «Алекс, ты, почему нас не берешь на абордаж?» «Крис, какой абордаж?» «Станции. Я не собираюсь идти на станцию. Мне нужно только подключиться к ее сети, для того чтобы попытаться взломать систему. Скорее там нас будут брать на абордаж. Тем более, почему нас не берешь с собой? Куда я вас размещу? Места нет на крейсере. Да там полно кают. Разместимся без проблем. Забирай нас, мы тебе потребуемся». «Что такой грустный? Не обращай внимания. Что случилось?» «В общем, небольшое ЧП у нас». «Что случилось?» «Все из-за этого злобного Ашерца. Слушай, что я из тебя вытягиваю?» «Не досмотрел я. За кем?» «За сыном у нее и полез в этот тренажер. В общем, поколотил он его. Откуда я знал, что он ночью решит в него залезть?» «Где он?» «У дока в капсуле вместе с матерью. А она как туда попала, не поверила ему и пошла проверять. Той же ночью он и ее поколотил. Мне стало смешно. Тогда здесь при чем? Они же сами полезли в тренажер. Капитан на меня наорал, сказал, что это моя вина, за все тренажеры на летной палубе я отвечаю». «Понятно, и ты решил свалить с корабля, пока они в капсулах. Ладно, не переживай, я с ними поговорю, когда они выйдут». «Ну, так что, возьмешь нас на абордаж? Договаривайся сам насчет кают на крейсере, если договоришься, занимай». «Понял». Заглянул к доку в медсекцию, он тоже готовился к абордажу. «Значит, летим захватывать пиратскую станцию? Док, с чего ты это взял?» «Все говорят, даже СБ готовится». «Не собираюсь я ничего захватывать. Наша задача просто прорваться через них. Все знают, что ты что-то задумал, и понимают, что мы будем брать ее на абордаж. Ты ошибаешься. Мы просто будем отвлекать внимание, чтобы транспортники смогли разогнаться и улететь». «Ладно, я здесь по другому вопросу. Что там с мадам Бинси и ее сыном?» «Ничего серьезного, синяки и ушибы. Скоро будут как новенькие. Ты сам им объяснишь, что не стоит лезть в разные тренажеры, или мне это сделать?» «Не переживай, сам все объясню. Если будут проблемы, вызывай меня». «Конечно». Не успел выйти из медсекции, как меня вызвал Вал, старший абордажников станции. «Алекс, ты, что летишь брать на станцию на абордаж? Почему нас не берешь? Мы ведь специалисты по станциям». «Вал, я уже сказал всем, не собираюсь я ничего захватывать там, как бы меня не захватили. Вот мы тебя и прикроем. У меня уже нет кают на крейсере, вас некуда размещать. Ничего страшного, мы уплотнимся. В общем, договаривайся сам насчет кают. Если найдете место, я не против». «Конечно, сам договорюсь». «Понял, что спорить с ним бесполезно. Все на кораблях почему-то решили, что я решил захватить пиратскую станцию. Вот только у меня таких планов совсем не было». «Понятно, почему абордажники решили идти на абордаж. У пиратов есть чем поживиться, но док тоже собирается. Больше не буду ни с кем делиться своими планами. Зашел в рубку. В кресле находилась только первый пилот. Привет, только не проси меня взять тебя на абордаж. Не буду. Это правда, что ты решил захватить пиратскую станцию? Нет, конечно. Зачем она мне нужна? Ее ведь не заберешь с собой, тоже верно. Зараза, появись. Добрый день, командир. Тоже рад тебя видеть. У тебя сохранились данные по пирату. Ты делала его голограмму по моему приказу. Сохранились. Тогда запиши его голос в модулятор. Выполнено. Повесил его на шею и начал говорить. Голос был неотличим от голоса лиса. Теперь сделай голограмму, что он сидит в кресле капитана и отвечает на мои вопросы. Она выполнила. Я задавал ему вопросы, а отвечала мне голограмма в кресле. После этого я все записал и сохранил запись у себя. Кресла в рубках практически не отличались. Рубка рейдера или крейсера сложно отличить. После этого вернулся на крейсер. На летной палубе крейсера уже стояли боты с абордажниками Вала и Криса. Сами они также были здесь, вместе с Галидом, старшим абордажником на этом крейсере. Получилось, что теперь на корабле было 80 бойцов. 4 десятка местных и 4 десятка еще прилетело. Как они здесь разместятся, было непонятно. Впрочем, разберутся сами. СБ уже не было на палубе. Похоже, они перебрались в каюту. Вернувшись в рубку, вызвал на связь все капитанов кораблей. Значит так, начинаем операцию. Мы улетаем первые. За нами следом прыгают крейсера, следом рейдеры, и потом линкоры с фрегатами. Объясню, почему так. Все решают скорость ухода в гиперпространство и время выхода их него. Задача постараться в максимально сжатые сроки появиться всем в пиратской системе. Только учтите, вы все должны вместе выйти в системе, а мне нужно примерно 2 часа запаса до вашего прилета, чтобы долететь до станции и попытаться с ней что-то сделать. После вас выходят транспортники, хотелось бы в один этап, но, наверное, так не получится. Вопросы есть? Нет. Командовать эскадрой в бою будет Тидл. Думаю, вы всего знаете. Он капитан на этом крейсере, а пока принял командование линкором. Все кивнули. Теперь о расположении станции и ее системах, о том, что мне известно. Больших калибров у станции нет, но стоит много мощных орудий на самой станции и на астероидах недалеко от нее. Что это за орудия, я не знаю. Знаю только примерное расположение станции и расположение астероидов, на которых они установлены. Открыл карту системы. Смотрите. Станция расположена на юге системы, как раз там, где мы будем выходить. По обеим сторонам от нее есть по 4 крупных астероида. На них находятся эти орудия. Их нужно вывести из строя в первую очередь. Что за орудия, точно не скажу, но все они должны быть крупнокалиберными. Вот что примерно я знаю о станции и ее обороне. Пилот-навигатор, начинаем. Разгоняемся для прыжка. Принято, командир, ответила пилот. Что ты знаешь об этих орудиях? Спросил Тидл. Ни марку, ни модель не знаю. Знаю только, что их было завезено 30 штук. Значит, 8 и 8 установлены на астероидах, в разных сторонах от станции. Остальные 14 должны были установить на станции. Транспондеры выключите перед прыжком и атакуйте без них. Это даст вам немного времени после выхода. Можете как-то запутать диспетчера. Не знаю, как сложится, но удачи вам. И тебе, командир. Когда вышел из рубки, меня ждал начальник СБ. Откуда ты узнал про орудие? Спросишь потом у своего начальника, если живым останешься, а я тебе не могу ничего рассказать. Подписка о неразглашении. Понятно. Вернувшись в каюту, отправил сообщение Крису, чтобы он зашел ко мне. Вскоре он заглянул в каюту. Искал. Да, заходи. Выключи запись на нейросети. Сам отключил запись в каюте. Выключил. Вот, держи. Помнишь лиса? Помню. Это запись его памяти. Только учти, никому об этом ни слова. Прошлый раз обошлось, но СБ не спит. Посмотри там все, что касается станции. Возможно, пригодится. После операции все уничтожь. Понял, сделаю. Кто будет старшим при захвате станции? Крис, не будет никакого захвата. У нас сил недостаточно для этого. Нам бы самим как-то отбиться от них. Я бы не полетел к ним на станцию, но мне нужно попасть в зону действия станционной сети, без этого никак. Понял тебя. Отобьемся. Знаешь что, уберите все надписи со скафандров, что вы вооруженные силы Ротана. Оставьте только какие-нибудь обозначения, чтобы вас можно было отличить от пиратов. Понял. Сделаем. Корабль разогнался и прыгнул на 3 системы. Вышли мы удачно. Прямо на чистую полосу. Часть 3. Навигатор рассчитала все точно. Крейсер повторно разогнался и теперь ушел в прыжок на неделю. Перед уходом в прыжок, на место, куда мы вышли, стали выходить наши крейсера. На всю неделю я лег на учебу, и время для меня пролетело как одно мгновение. Лана подняла меня с учебы, когда до выхода оставалось меньше часа. На корабле шла подготовка полным ходом. На летной палубе была суета и много разумных. Абордажники, техники, погонщики, все готовились к бою. В рубке тоже чувствовалось напряжение перед боем. Начался обратный отсчет. 3, 2, 1, выход. Вышли мы совсем недалеко от станции. Здесь все плевать хотели на правила и диспетчеров. Никто не соблюдал никакие правила. Правило было одно. Нельзя нападать на соседа. «Командир, вам вызов со станции», — подал голос Искин. «Искин, давай в эфир вот эту запись и мои ответы». Активировал модулятор голоса. «Принято». На экране появился диспетчер. Его звали Хилбит. Лис его подкупил, и тот поставлял ему информацию о делах на станции. «Здорово, Хилбит. Здорово, Лис. Как дела на станции?» «Не очень». «Что так? Много обидевшихся есть». «Понял тебя. Стыкуй меня как обычно». «Как скажешь. У меня новый пилот. Она не знает куда». «Нала где?» «Погибла. Бывает». Отключил связь и облегченно вздохнул. Наверняка он уже доложил Валдану, что якобы Лис прилетел, и он ему разрешил стыковку к станции. Самый сложный этап проскочили. «Девочки, стыкуйтесь, куда он скажет». «Мы поняли тебя, Лис», — ответила первый пилот, и все в рубке заулыбались. «Много пиратских кораблей у станции, 2 крейсера и 4 транспортника. Странно, должно быть гораздо больше. Похоже, все нас ждут у переходов». «Не так ли, Лис?» «Наверняка так и есть. Очень мы привлекательная добыча для них. Это очень хорошо. С этими мы быстро разберемся. Есть еще орудия станции. Посмотрите лучше, где у них орудия на астероидах спрятаны. Когда наши появятся, это им поможет». «Уже сделали. Хорошо спрятали, но примерно понятно, где они находятся». Корабль подлетал к станции, и появилась сеть. «Хорошо, что все вирусы теперь были у меня на нейросети, и я сразу зашел под логином Лиса и атаковал эскин станции. Из памяти Лиса я знал, что на станции новые эскины, у него несколько уровней защиты. Он сам его покупал и устанавливал. Вот только доступ у него к нему был ограниченным. Главным на станции был Валдан. У него была самая большая доля. Он сам практически никуда не улетал с нее, контролируя происходящее на станции и около нее. Искин вроде поймал несколько вирусов от меня, но пока никакой реакции на них не было. Сам я пытался, взламывал системы обороны станции. К сожалению, у меня ничего не получалось. Искин регулярно выкидывал меня и возвращал себе то, что я захватил. Корабль тем временем состыковался со станцией. Пилоты рядом обсуждали оборону станции, иногда посматривая на меня. Прошел целый час, как я воевал с Искином, и пока у меня ничего не получалось. Мне удалось взять под контроль несколько второстепенных систем, на этом мои успехи закончились. «Командир, вас какой-то Валдан требует», — отвлекла меня пилот. «Прямо требует?» «Да, слово в слово». «Кто это?» «Это главный пират на станции». «Понятно. Что будем делать?» «Соединяй. Поговорим. Только картинку не давай, только голос». «Поняла». На экране появилась картинка пирата, с ним было 2 десятка бойцов. «Слушаю тебя, Валдан». «Это я тебя слушаю, мерзкая крыса. Где мои корабли?» «Валдан, не горячись, я же не виноват, что так получилось. Давай все спокойно обсудим через час у тебя. Даже не думай, мерзкая крыса, сбежать, это тебе как в прошлый раз не удастся. Валдан, мы же разумные люди, я верну тебе все твои убытки. Выходи из своей консервной банки, или я тебя оттуда выковырю. Валдан, давай через час встретимся и все спокойно обсудим». «Никаких через час, я вызываю тебя на поединок. Здесь и сейчас, не выйдешь, я возьму корабль штурмом». «Как же правило о ненападении в системе? На мерзких крыс оно не распространяется. Послушай, давай договоримся, к чему все эти поединки, или ты выходишь, или я захвачу твой корабль». «Хорошо, какие условия поединка? Если ты победишь, получишь право улететь отсюда. Если я, то заберу твой корабль. Немного ли ты хочешь? Даже это не компенсирует мои потери». «Где и когда?» «Здесь и сейчас. Прямо у твоего переходного шлюза. Я уже здесь и жду тебя. Я сейчас занят. Мне нужно закончить дела. Через час, не раньше». «Нет, здесь и сейчас, или мы пойдем на штурм крейсера. На чем мы будем драться?» «На мечах. Ты ведь знаешь, что у меня нет холодного оружия. Так и думал, что ты будешь увиливать от поединка. Поэтому взял меч для тебя». Лис отлично знал, что он хорошо дерется на мечах. Пираты вообще Как правило, все отношения между собой выясняли на мечах. Ли с этим не занимался, и у него действительно не было меча. Он никогда не участвовал ни в каких поединках, и они ему не нравились. «Ладно, я выхожу, но ты должен мне гарантировать, что я смогу без проблем покинуть станцию. При всех я заявляю, что твой крейсер никто не тронет, и ты сможешь беспрепятственно покинуть станцию. Вот мой приказ, он уже у Искина. Тогда жди, я выхожу. Я тебя жду, мерзкая крыса». Он отключился, а я задумался. Если первая часть моего плана прошла успешно, то вторая с треском провалилась. Летя к станции, прекрасно понимал, что придется с ним объясниться. Надеялся оттянуть время до выхода основной эскадры, но кто знал, что этот придурок окажется таким мстительным и упертым. Как мне быть? Бросить взлом на время поединка? Похоже, придется. «Командир, что будем делать?» – спросила пилот. «Драться. Выхода нет, он просто так не уйдет. Ты собираешься драться с ним на дуэли? Дуэль только предлог. Готовьтесь, он почти час готовился к штурму. Значит, штурм корабля неизбежен. Пока я дерусь с ним, он скорее всего не полезет, хотя возможно, это и просто отвлекающий маневр». «Поняла. Ты что, владеешь мечом? Он же считает, что я лис, а он не умел им пользоваться. Он думает, что поединок будет легкий, и он получит корабль. Вот только я далеко не лис и умею пользоваться этой зубочисткой. Посмотри на него, какой он здоровый. Это не имеет значения. Я на летную палубу. На летной палубе меня уже ждали все абордажники во главе с командирами. Ты что, собрался на поединок? Спросил Вал. Выбора нет. Придется драться. Он больше часа готовился штурмовать корабль. Наверняка скоро последует штурм. Если я его выведу из строя, хотя бы на время это нам может помочь. Главное, вы не спите. Он может начать штурм корабля в любой момент, а особенно во время поединка. Готовьтесь к отражению захвата, он будет в любом случае. Мы поняли тебя. Кто будет главным из нас, это не важно. Давай ты, Вал, тебе станция ближе. Слушай, Криса, я ему подбросил важные данные. Мы в курсе. В общем, я пошел. Мне нужно с собой десяток бойцов. Я иду с тобой, сказал Крис. Хорошо. «Командир, он тебя опять вызывает?» – сообщила пилот. «Ответь ему, что я уже выхожу». Переходный шлюз на станцию открылся. Вначале абордажники ушли туда, а потом и мы с Крисом перешли на станцию. Технический дроид заблокировал эту дверь. Валдан со своими людьми ждал нас у конца переходного тоннеля на станцию. Моих абордажников было больше, но его данное обстоятельство нисколько не смущало. «Что, мерзкая крыса, не побоялась вылезти из своей норы?» «Валдан, не понимаю проблемы. Да, уничтожены два твоих крейсера. С кем не бывает. Работа у нас такая. Со всеми бывает. Ты мне сказал, что там все пройдет без проблем. Кто мог знать, что к ним подкрепление подойдет? Пришлось все бросить и улететь. Тогда почему ты не отвечал на мои вызовы? Ранен был, корабль поврежден, и связи не было. Мне самому с большим трудом удалось отбиться. Ты ответишь за все, и за корабли, и за экипажи. Послушай, я готов выплатить тебе неустойку. Не стоит горячиться. Твой корабль и твоя доля станции послужат этой неустойкой. Держи меч. Я вызываю тебя на поединок. Мне нужны гарантии. Какие? Я тебе уже сказал, что сможешь улететь отсюда, если останешься жив. Гарантии в том, что твои люди не нападут на корабль и меня, в случае если ты проиграешь. Гарантирую это тебе. Вот приказ по станции. Хорошо. Надеюсь, что твои люди выполнят твой приказ. Тогда приступим. Держи меч. Нет, так дело не пойдет. Ты мне решил подсунуть железку, которая после первого удара сломается, а мне нужен хороший меч. Я сейчас закажу его в одном из магазинов, и мне его сюда доставят. Ничего у тебя не получится. Держи мой меч, а я буду драться твоим. Он нисколько не хуже моего. Как скажешь, Валдан, как скажешь. Он вышел вперед на пустое место в коридоре между нами. Сколько я не старался тянуть время, у меня ничего не получалось. Кроме того, я пытался вспомнить одного мерзкого пирата, что стоял с ним рядом. Где-то я его видел, но я никак не мог вспомнить где. Похоже, придется драться. Что ты там стоишь за своими людьми? Боишься, трусливая мерзкая крыса? Пришлось подвинуть абордажников и выйти вперед. Вот и я, Валдан. Открой забрал и я видеть твои глаза, когда ты будешь умирать. Чтобы кто-нибудь из твоих людей убил меня, как хочешь. Держи меч. Он бросил мне свой меч, а я специально не удержал его в руках, и он упал на пол. Ты даже меч в руках держать не можешь. Молча, поднял его с пола. Ну что, я готов. Помни, Валдан, Ты обещал, что твои люди не нападут на нас. Дерись, мерзкая крыса. Он атаковал меня. Первый удар я отразил, второй тоже. Дальше я сам не понял, что произошло. Видимо, это сработали рефлексы, вбитые в меня злобным ашерцем. Принял его удар, отвел его в сторону и в ответной контратаке загнал свой меч ему в шею. Он попытался еще нанести один удар, но в ответ я просто выбил меч у него из рук. Крис огонь, и с мечом наперевес бросился на остальных пиратов, стоящих немного дальше. Вокруг засверкали выстрелы бластеров. Противник был явно не готов к такому развитию событий, благодаря чему я без проблем добежал до них и начал рубить направо и налево всех подряд. Остановился только, когда противники кончились и рядом находились мои абордажники. Они тоже успели поучаствовать в рукопашной схватке. Впрочем, это быстро закончилось, и начался обстрел нас уже из коридора станции. Пришлось укрыться в коридоре, ведущему к нашему переходному шлюзу. Все произошло так быстро, что я так и не понял, кто по нам стрелял из коридора станции. Абордажники начали вести ответный огонь туда. С корабля уже подходило подкрепление. Они тащили щиты, ехали абордажные дроиды. «Алекс, возвращайся на корабль, дальше мы сами», — сообщил Крис. «Хорошо, тело нужно сохранить. За него, наверное, награда большая. Забери его сразу на корабль». «Сделаю». Подобрал его меч и потащил обратно, когда вспомнил, где я видел этого мерзкого пирата. Именно он продавал мне на рынке дроида-взломщика. Обернулся назад. К сожалению, он был среди погибших. Как же так? Возможно, он что-то знал о Слиме. Сильно расстроенный данным обстоятельством, потащил тело Валдана на корабль. У шлюза меня остановила Лана. «Ты как? Ранен?» «Я в порядке. Подожди, посмотрю». Почувствовал, как аптечка сделала укол. «Вот теперь порядок. Быстро ты с ним разобрался. Я сотню проспорила. Сказать нужно было, я бы подождал. Нужно было не убивать его», — сказал подошедший начальник СБ со своим помощником. «Следующий раз ты вместо меня пойдешь мечом махать и можешь делать все, что захочешь. Мы заберем его, тело забирайте, а трофеи мои вернем». Они утащили его куда-то. Сам я сел на пол рядом со шлюзом и посмотрел камеры. Нас атаковали сразу с двух сторон. Они подлетели на антигравитационных платформах и взорвали защитные ворота летной палубы, после чего проникли на корабль. Сейчас там шел бой. Одновременно с этим началась атака на переходный шлюз. На летной палубе наши отошли и потащили их за собой в узкий коридор, где их встретили турели корабля и абордажники за защитными барьерами. Одновременно с этим вторая группа напала на них сзади. Там схватка грозила перерасти в рукопашную, и я решил им помочь, но начали выходить их гиперпространство наши крейсера, и я отказался от этой затеи и вернулся к взлому Искина. Атаковав его кучей разных вирусов и загружая сложными задачами как можно больше разных систем станций, старался замедлить работу центрального Искина. Сражение шло на всех уровнях снаружи, внутри корабля и уже на станции. Сам я воевал с центральным Искином. Дроиды постоянно провозили мимо меня все новых раненых. Несколько раз почувствовал, как станция получила ощутимые удары. Мимо меня прошли 20 новых абордажников и ушли в шлюз. Вначале я и не понял, откуда они взялись. Просто у них были отметки на скафандрах о принадлежности к флоту Империи, а у всех на корабле их убрали. Видимо, они высадились на летной палубе. За ними туда же стали проходить все новые и новые абордажные двадцатки и уходить в шлюз. Похоже, там сейчас жарко. Сам я тоже вел неравный бой со скином станции и проигрывал ему, но не сдавался. После этого туда же ушли абордажники, которые вели бой на корабле. Вместе с подкреплением туда ушел Вал. Куда они все пошли? Они что, собрались станцию захватывать? Пришел вызов от Криса. «Алекс, нам нужен диспетчер. Мы захватили диспетчерскую и командный центр. Как вы там оказались?» «Отбились, потом прилетело подкрепление, и мы его захватили». «Понятно, я сейчас сам подойду. Нам диспетчер нужен. Зачем он вам понадобился?» «Корабли пристыковать. Куда все грузить?» «Есть что грузить?» «Конечно. Иду к вам. Жду». Мимо меня проехали дроиды СБ вместе с владельцами и уехали на станцию. Озадаченный происходящим, я остановил атаку на Искин и пошел на станцию за ними. Зайдя на станцию, обнаружил, что все коридоры станции, примыкающие к нашему шлюзу, завалены телами погибших. Здесь же стояло больше десятка еще дымящихся абордажных дроидов. Недавно здесь было очень жарко. Из памяти Лиса я знал, где находится диспетчерская, и направился туда, одновременно пытаясь взломать камеры наблюдения на станции. Зайдя в диспетчерскую, обнаружил Криса и четверых пиратов в углу. За ними присматривали двое абордажников. «Вон же в углу диспетчера у тебя, говорят, что нет. Ты чего, Хилбит? Ты ведь диспетчер, Лис, ты, что с ними?» «Конечно, садись за пульт и стыкуй рейдер к станции, на соседний стыковочный терминал с крейсером. Что со мной будет? Глупости если не будешь делать, жив останешься. Вызывай пилотов. Ты обещал?» «Конечно. Дай мне свои коды доступа, чтобы я проконтролировал тебя. Держи». «Они отказываются. Пилоты просят дать вид из диспетчерской. Дай им вид с камер наблюдения и соедини меня с пилотами». Все эскадра теперь была в системе и пряталась за станцией. Они добивали последние орудия на дальних астероидах. Здесь же находились транспортники. Они почему-то не разгонялись для прыжка. Просто прятались за боевой эскадрой. Многие боевые корабли были окрашены в желтый цвет. Линкорам, к сожалению, тоже досталось. У них были повреждения. Пилоты, когда увидели картинку из диспетчерской и меня с Крисом, сразу заулыбались. «Девочки, мне нужна Мила сюда в диспетчерскую. Стыкуйтесь к станции. Она под нашим контролем». «Мы поняли, командир. Что у тебя с голосом?» «Отключил модулятор». «Так лучше?» «Значительно. Стыкуемся. Жду». «Кто ты такой?» спросил Хербит. «Меня зовут Алекс Мерв. За меня 10 миллионов обещали. Вот я и прилетел их получить. А здесь никого нет? Где все?» «Один Валдан, что ли, на станции был. Все улетели на перехват». «Зачем? Я сам прилетел. У кого деньги получать? Этого я не знаю. Разговаривай с аварским представителем». «Точно. Он на станции? Вроде был. Крис, пускай поищут мой бонус. Посмотри у себя записи. Пускай парни поищут аварского представителя. Он должен быть здесь на станции». «Понял, сделаем». В диспетчерскую осторожно заглянула Мила. «Заходи, принимай командование». Она была в тяжелом абордажном скафандре и вооружена как абордажница. «Что у вас здесь?» «Лови диспетчерские коды доступа. Стыкуй транспортники к станции». «Поняла. Сейчас сделаю». «Эти кто?» Она показала на троих в углу. «Говорят, не диспетчера. Тебе этот нужен?» Показал на Хербита. «Нет. Зачем он мне? Хотя оставь. Может, вопросы появятся. Хербит, веди себя прилично, а то она из тебя отбивную сделает». Крис, забирая остальных, их вывели из диспетчерской и увели к остальным пленным. «Наконец мне удалось взломать камеры наблюдения на станции. Крис, я взломал камеры наблюдения. Лови коды доступа». «Получил. А мне?» спросила Мила. «Тебе они зачем?» «Смотреть буду. Держи». Мы втроем начали смотреть, что происходит на станции. Сопротивления уже почти не осталось. Остались небольшие очаги, которые быстро уничтожались. Турели защиты не сработали. Видимо, из-за приказа Валдана не трогать моих людей. Многие уже занимались мародеркой, вскрывали закрытые магазины и бары. Оттуда тащилось все, что понравилось. Пиратов на станции практически не оказалось. «Командир, у нас проблемы», — сказал Крис. «Часть 4. Что случилось? Тебе нужно самому посмотреть. Пойдем, посмотрим». Пришлось идти далеко, на другой край станции. «Что там?» «Сам не понял. Когда мы пришли на место, выяснилось, что у нас действительно проблемы. В личных покоях Валдана абордажники нашли 4 обнаженных наложниц. 2 из них оказались агровками, 3 с полоткой, 4 кряткой. Проблема заключалась в том, что все они были напичканы какой-то поддурью. Ходили по покоям и всем улыбались. Командир, что с ними делать? Это действительно было проблемой. В покоях не нашлось даже одежды для них. Не знаю, может, в простыни их завернуть. Может, оставим их здесь? С ними проблем будет очень много, сказал Крис. Поздно. Бросать их здесь неправильно. Знаешь, мы один раз освободили агровку, так потом столько проблем от ее сородичей получили. Вы, когда это было? Давно это было. Мы тогда в свой первый рейд вылетели и решили проверить транзитный транспортник. В нем и нашли криокапсулу с ней. Как они сюда попали? Аграфские системы на другой стороне Содружества. Кто его знает? Скорее всего, захватили какой-нибудь корабль вместе с ней. Ясно. Честно говоря, не знаю, что с ними делать. Давай выкинем со станции и скажем, что не видели никого. Крис, это неправильно. Они ни в чем не виноваты. Просто оказались не в то время и не в том месте. Зови сюда Лану. Нужно с ней пообщаться. Кроме того, с нами СБ. Вот пускай у них и голова болит насчет них. Алекс, у нас с одной была большая куча проблем, а здесь их 2 из полотка с клеткой в придачу. Разберемся. Не переживай. Выкинуть их из станции и все дела. Нет, Крис. Не могу я убить такую красоту, не переживай, это будет моя проблема, а не твоя, очень на это надеюсь. Где Лана? Идет сюда. Вскоре она зашла в покой, удивленно осматривая обстановку в покоях. Что у вас случилось? Кто ранен? Похоже, мы оба с Крисом. Странно, у меня нет никаких данных о ранениях, только гормональный фон повышенный. Это неудивительно. Зайди в соседнюю комнату. Скажи, что с ними такое? Ее недолго не было. Обратно она вышла озадаченной. Что скажешь? Спросил ее. Это наркотик. Называется он райская пыль. Что нам с ними делать? Не знаю. Лана, можно их в криокапсулы уложить? Спросил Крис. Думаю, можно. Вот только где их взять? У нас все полные, ответила ему Лана. Здесь на станции их полно. Тогда не вижу проблемы, уложим. Крис, много криокапсул нашли? Не знаю, не считали еще, но много. Тогда никому ни слова о них. Предупреди своих. Прилетим, будем разбираться. Они кивнули в знак согласия. Алекс, у нас еще проблема, сказал Крис. Что еще кого-то нашли? Нашли, ящера. Этому то, что нужно. Забаррикадировался в борделе и грозится взорвать его. Тоже какой-то дури нанюхался. Пускай взрывает. Там с ним куча девиц. Что хочет? Самку? Нет, чтобы не трогали его бордели, еще требует тебя. Для переговоров? Нет, террористы не мой профиль. Пускай с ним СБ разбирается. Мне и здесь проблем хватит. Сообщи им. Сообщил. Ответили, чтобы ты сам разбирался с ним. Они заняты. Чем это они так заняты? Другой бордель допрашивают? Судя по камерам, нет. Что они делают? Похоже, из кинстанции пытаются достать. Долго же им придется это делать. Там 5 степеней защиты, и он заминирован. Спрашивают, откуда ты это знаешь? Ты что им сообщил? Мой ответ? Да. Скажи, это военная тайна. И я подписку о неразглашении им же и дал. Обещают разобраться с твоей подпиской по прилету. Пускай разбираются. Так что у нас с этим крокодилом? Не крокодилом, а ящером. Это одно и то же. Оба яйца откладывающие. Этот ящер говорит по-нашему, говорит. Пойдем тогда послушаем, что хочет этот террорист. Ящер оказался совсем недалеко от нас, и мы все вместе пошли к нему. По дороге спросил Лану. Лана, у тебя нет что-нибудь, чтобы ящера вырубить? Есть. Только это его надолго вырубит. Да хоть навсегда. Давай. Она дала мне инъектор и показала, куда нужно нажать. Только учти, спереди его не возьмет, у них там кожа толстая, если только со спины или с боков. Понял. Когда пришли, дверь немного приоткрылась, и оттуда на меня посмотрел большой немигающий глаз. Что звал? Спросил этот глаз. Ты что ли вожак у них? Не что ли, а вожак. Может, ты меня пустишь внутрь, и мы поговорим? Ты один можешь зайти. Хорошо. Дверь немного приоткрылась, и я зашел внутрь. Честно говоря, разговаривать с динозавром было как-то совсем необычно для меня, особенно когда его зубастая голова находится над тобой. Зачем ты меня звал? Хочу, чтобы твои воины не трогали мое заведение, или я все взорву вместе с тобой. У него на столике находился какой-то непонятный черный кубик. Ты знаешь, я совсем не против оставить твое заведение в покое, и ты можешь остаться здесь вместе с ним. Что, вот так просто согласишься? Конечно, мне проблем меньше. Это почему? Не нужно думать, как с тобой поступить. Ты что-то задумал? Ничего я не задумал. Я тебе честно сказал все как есть. Хочешь взорвать себя вместе со станцией? Взрывай. Что значит вместе со станцией? Это и значит, как только я улечу отсюда, она взорвется. Ты врешь. Нет, я ведь тебе сказал, оставайся. Буду только рад. Я подумаю над твоим предложением. Нет никакого предложения. Хочешь оставаться, оставайся. В общем, я пошел, ты не против? Нет. Дошел уже до двери и остановился. Ящер явно пребывал в задумчивости. Слушай, я никогда не видел раньше ящеров и хотел спросить, ты мальчик или девочка? Мы гермафродиты. Это как? Я могу быть и тем, и тем. А сейчас ты кто? Мальчик. Понятно. Слушай, а как вас отличать? Мальчик ты или девочка? По яйцекладу. Он что, сзади у тебя? Нет, у меня сейчас его нет. Можешь повернуться? Хочу посмотреть, что у тебя сзади. Если думаешь, что там яйцеклад найти, то его там нет, только хвост. Он повернулся спиной. Тут же воткнул ему инъектор в спину. Он немного постоял, потом завалился на бок. Открыл дверь. Крис, Лана, заходите. Он в отключке. Лана зашла и осмотрела его, после чего забрала у меня инъектор. Крис, что это за бомба? Не знаю. Я не сапер. Как тебе удалось вырубить его? Попросил его повернуться спиной и показать, есть ли у него яйцеклад на спине. Он поверил и повернулся. К нему подбежала одна из рабынь и потрогала пульс у него на шее. «Вы что, его убили?» «Нет, просто вырубили. Зачем вы это сделали? Ты что, не хочешь на свободу?» «Какая свобода? Он был очень хороший хозяин и нас в обиду не давал. Обычная свобода без рабского ошейника на шее. Что так можно?» «Можно. Собирайте вещи, полетите с нами. Мы никуда не полетим. Нам здесь хорошо. Тогда погибните вместе со станцией. Мы ее уничтожим». «Зачем? Она пиратская. Мы никуда не хотим». «Тогда оставайтесь. Надоели вы мне». Вернувшись обратно к диспетчерской, я обнаружил множество женщин, которые занимались разграблением местных магазинов с одеждой. Они тащили из магазинов все подряд. В одном я заметил пилотов с кораблей и вместе с ними мадам Бинси с сыном. Зайдя в магазин, спросил их: «Девочки, что происходит?» «Трофей», сказала мне мой пилот, вся обвешанная вещами, и потащила все это на корабль. Следующая мне попалась мадам Бинси, тоже вся увешана вещами. «Арида, я могу понять они, а ты то что?» «Трофей», и тоже потащила все на корабль. «Я, что хуже их что ли? Я тоже флотская теперь». Все вокруг что-то тащили. Мне попались даже две рабыни, которые тоже тащили что, то непонятно куда. Абордажники, охранявшие пленных, с какой-то грустью в глазах смотрели на происходящее вокруг них. Видимо, они уже понимали, что их не остановить, хотя это была их законная добыча. Зайдя в диспетчерскую, не обнаружил внутри Милы. Почти все корабли уже были пристыкованы к станции, и с них шла выгрузка транспортных дроидов. Похоже, Мила тоже за трофеями убежала. Посмотрел, чем занимается СБ. Оно упорно пыталось добраться до Искина. Сопротивления на станции уже не было, и все занимались одним – разграблением награбленного. Медики грабили местные медцентры и тащили все на корабли. Лана тоже присоединилась к ним. Связался с капитаном крейсера теперь линкора. «Привет, Тидл. Как прошло?» «Думал, хуже будет. Легко отделались. Большие повреждения? Не очень, но есть. Крейсерам больше всех досталось. Когда мы появились, быстро уничтожили большинство орудий. По линкорам что?» «Попало пару раз хорошо, но пробитий корпуса не было». «Хорошо, пилоты с твоего крейсера подсказали, где и что находиться. Два ракетных залпа и не стало больше орудий станции. Потом добили остатки. Убежало много. Два крейсера удрали и один транспортник. Остальные здесь остались. Фрегаты постарались». «Понятно. У тебя как прошло?» «Слышал, ты даже в поединке успел поучаствовать?» «Было такое. Отправил на перевоспитание главного пирата. Станция теперь наша?» «Нет, мне не удалось взломать Искин станции. Смог только сильно тормозить его работу». «Тогда понятно, почему она так медленно стреляла. Чем смог, тем помог. Как крейсер?» «В целом вроде нормально, только летную палубу взорвали. Нас пытались захватить». «Знаю. Долго они там еще на станции?» «Не знаю. Наверное, пока все не растащит по каютам, не успокоится». «Пытался их образумить». «Бесполезно. Говорят, трофеи тащат все на корабли. У меня пилоты тоже попросились за трофеями. Отправил в качестве поощрения. Как они в бою?» «Нормально. Поднаберутся опыта и все в порядке будет». «Пассажиры как?» «Они, по-моему, ничего и не поняли, пока линкор пару болванок не поймал». «Второй линкор как?» «Тоже получил несколько зарядов и пару пробоин». «Потери там есть?» «Вроде не было. В трюм попали». «Пленных много?» «Совсем немного. Зато рабов много. Не знаю, что с ними делать. Криокапсулы вроде нашли. Может, в них уложим». «Без их согласил нельзя. Ты предлагаешь оставить их на станции?» «Так я собираюсь ее взорвать». «Чем?» «У меня есть немного взрывчатки. Заложу под генераторы станции и взорву». «Тогда нужно забрать все, что можно». «Заберем». «Как думаешь, когда они решат вернуться?» 4 дня лететь к ближайшему переходу, 4 обратно. Время есть». В диспетчерскую вернулась Мила. Выглядела она уставшей. «Ты где ходишь?» «Бесплатный шопинг. Как можно такое упустить?» «Корабли я все пристыковала к станции, так что все в порядке». «Пирата куда дела?» «К остальным отправила. Он, кстати, предлагал мне взятку». «За что?» «Чтобы я его отпустила». «Наивный. Где они?» «Здесь недалеко, пойдем, покажу». «Пойдем, посмотрим на нашу добычу». Мы подошли большой группе рабов. Они сидели на полу. «Здесь все?» – спросил ближайшего абордажника. «Нет, командир, их еще много. Это точно проблема». «Послушай, ты здесь командир?» – спросил один из рабов и встал на ноги. «Я, что хотел?» «Кто вы такие?» «Можете ответить. 8-й флот Империи Аратон. Вы все будете освобождены из рабства, но не сейчас, а немного позже. Я тоже гражданин Аратона и служил на 8-м флоте. Где служил? На станции недалеко отсюда. Что за станция? Система WZOT 956 474 543. Там есть станция. Аратонская станция. Была станция. Почему была? Потому что система вместе со станцией передана Ашеру. Давно ты здесь находишься? Не знаю точно. Года два уже. Кем ты там работал? Главным инженером. Значит, это ты и есть та потеряшка, которого два года искали и так и не смогли найти. Что с тобой случилось? Как ты здесь оказался? Сам не знаю. Лег спать. Проснулся уже здесь. Мила, ты его знаешь? Нет. Значит, сейчас начальника СБ станции позову сюда. Хватит ему уже из кинстанции выковыривать. Он сразу ответил. Слушай, я тебе здесь работу по профилю нашел. Отстань, я занят. Бросай ты этот Искин. Ты все равно его оттуда не достанешь. И иди сюда. Тебе здесь два инженера объяснят, почему у тебя не получится ничего. Отстань, я занят. Сам разбирайся. Ты тогда мне фото инженера вышли, что пропал два года назад со станции. Это было еще до меня, и я его не знаю. Зачем тебе? Он сейчас рядом со мной стоит и говорит, что в рабстве два года провел. С ним я потом разберусь, а фото держи. Получил фото и сравнил с оригиналом. Сходилось один в один. СБ сказала, пока занято, и потом тобой займется. Хотя твою личность подтвердила. Открыл забрало скафандра и протянул ему руку. С возвращением, Мил Данис, меня зовут Алекс Мерв. Я бывший командир станции и заодно ее главный инженер. Он пожал мне руку и задумчиво спросил. Где тогда бывший командир? Погиб вместе с замами и старшим техником. При взрыве командного центра. Значит, Макс тоже погиб? К сожалению, да. Там должен быть я, но так сложилось, что оказался он. Жаль, толковый был парень. Так сложилось, что нам с тобой повезло, а им, к сожалению, нет. Значит, ты теперь командуешь на станции? Командовал. Мы поменялись системами с Ашером, и теперь это их система. Понятно. Почему у вас на скафандрах нет отметок, что вы флотские? Хитрость одна, чтобы запутать пиратов. Ты пока побудь с остальными. Как только мародерка закончится, займемся вами. Хорошо. Будет, что нужно, скажи парням. Они мне передадут. Мы с Милой пошли дальше, когда меня остановил скорее вопрос, произнесенный совсем негромко. Алекс. Вот только голос был каким-то знакомым. Повернувшись на голос, я начал искать в толпе того, кто это сказал, и не мог этого понять. Алекс, это ты? Повторил он. Только сейчас, в середине сидящих на полу, я увидел того, кто это сказал, и не поверил своим глазам. Слим, дружище, этого не может быть, я же тебя очень давно ищу. Как ты здесь оказался? Иди сюда, что ты там сидишь? Он осторожно вышел из толпы рабов и подошел к нам с Милой. Как ты сам здесь оказался? Спросил он меня. Как оказался? Все просто. Мы прилетели и напали на пиратскую станцию. Что с нами будет? С вами все хорошо будет. Вывезем всех отсюда и освободим всех. Пойдем в диспетчерскую. Расскажешь, как ты здесь очутился? Мы втроем зашли туда. Мила, знакомься, это мой приятель Слим. Это Мила. Она потянула ему руку и произнесла. Мила его подруга. Он посмотрел на нее, потом на меня. Алекс, я правильно понял, что ты здесь главный? Правильно. Ничего не понимаю, когда мы с тобой виделись в последний раз, у тебя были серьезные проблемы. Кроме того, тебя клановые искали. Все верно, Слим. Так получилось, я потом решил обе проблемы. С СБ я, правда, до сих пор воюю, а вот с кланом нет проблем. Представляешь, у меня сейчас на кораблях семьи всех пяти кланов. Все они улетели вместе со мной из системы. Значит, это, правда, что болтали на станции, что систему передают ашерцам. Чистая правда. Я сам и передал. Теперь понятно, почему за тебя 10 миллионов предлагали. Тогда я подумал, что это за кого-то другого, просто имя и фамилия совпадают. Ты, кстати, почему такой нехороший человек дал мою почту мадам Бинси? Что не нужно было? Я ведь знал, что вы знакомы. Она тебя на концерт приглашала. Она попросила, я и дал. Ну да, сразу после ее концерта. Она пригласила, как я мог ей отказать? Она, кстати, здесь на станции. Как на станции? Что она здесь делает? Испуганно спросил он. Мародеркой занимается вместе с остальными. Она сейчас на флот работает, как и я. Хочешь, я тебя в соседнюю с ней каюту поселю? Я ведь знаю, что ты большой поклонник ее таланта. Даже не знаю. Ладно, не смущайся, я ведь тебя не в одну с ней каюту поселить предлагаю. Рассказывай, что с тобой приключилось, как ты здесь оказался. Даже не знаю, что рассказывать. Пошел на рынок после работы, нужно было одну запчасть приобрести. Почти дошел до него, как в одном из дворов девушка попросила помощи. Я подошел узнать, что с ней, но это оказалось ловушкой. Я побежал, но меня, похоже, подстрелили. Сильный удар в спину было последним, что помню. Часть 5. У тебя с собой был дроид-взломщик? Да. Значит, в него и попали. Наверное. Он пропал. Очнулся я уже здесь, в медцентре с рабским ошейником. Дальше меня продали одному владельцу оружейной лавки. В лавке я занимался раскодировкой оружия для него. Пойдем, покажу одного мерзкого типа, расскажешь, что знаешь о нем. Кто такой? Не бойся, он уже никого не обидит. Мы пошли к месту, где он погиб. На месте Слиму стало плохо. Вид вокруг был еще тот. Пока он отвернулся и стоял у стены коридора, я искал тело погибшего пирата. К моему удивлению, тела на месте не оказалось. Пришлось вызвать начальника СБ и спросить, забирал он тело или нет. Он ответил, что они забрали только тело Валдана. Слим, посмотри записи, скажи, кто находился справа от Валдана. Он недолго смотрел запись. Что у вас дальше было? Ничего особенного. Можешь сам посмотреть, если, конечно, плохо не станет. Мне тоже перекинь, сказала Мила. Держи. Быстро ты с ним разобрался. А что тянуть? Он сам виноват. Нечего меня было крысой обзывать. Я и обидеться могу. Я как-то так и подумала. Со стороны Слима послышались рвотные звуки. Мы с Милой с сочувствием посмотрели на него, и я его спросил. Слим, хочешь, медика позову? Не нужно, я скоро буду в порядке. Его зовут Кривой. Он вроде начальника СБ при Валдане был. Похоже, не был, а есть. Тело его куда-то пропало. Мила, посмотри по камерам. Уже смотрю. Сам я проверил еще раз погибших, и выяснилось, что его точно нет среди них. Нашла. Точно живой. Ушел в ту сторону. Она пошла по его следу. Слим, не отставай. Уже иду. На полу коридора были капли крови, и я без камер видел, куда он шел. Удивительно, как он выжил после такого ранения. Ведь мой меч рассек ему грудную клетку. По всем признакам он должен быть мертв. Мила, я понял, куда он идет. Куда? В покое Валдана, там остались наложницы. Бегом туда. Мы побежали. Слим вроде не отставал. Догнали мы его как раз, когда он зашел в покой. Быстрей. Мне дальше нельзя, сказал Слим. Оставайся здесь. Кривому оставалось пройти пару метров до спальни, когда я взял его на прицел. Мила сделала это немного раньше меня. Далеко собрался Кривой? Если ты за девушками, то их там уже нет. Где они? Он обернулся и посмотрел на меня. На корабле. Неужели ты решил, что я их оставлю здесь одних? А теперь быстро лег на пол. Со стороны спальни послышалось женское хихиканье. Быстро, я сказал. Он резко прыгнул к двери. В полете я его подстрелил. Мила успела два раза выстрелить. Кривой получил 3 дырки в теле, но продолжил ползти к двери. Открыть дверь у него уже не получилось. Он отключился после удара Милы. Что это за тварь такая живучая? Спросила она. Самому интересно, что там такое, что он туда стремился. Там моя головная боль. Можно заглянуть? Можешь, но тебе придется дать подписку потом. Одной больше или меньше, и она заглянула. Это точно головная боль. Что ты будешь с ними делать? Понятия не имею, и стал раздевать Кривого. Зачем тебе его одежда? Так спокойней. Думаю, он еще не сдох. Бери его. Оттащим его в капсулу. Пускай медики посмотрят, что это за чудовище. Его одежду я отдал Слиму, а мы с Милой несли тело. Лана нашлась на корабле, у себя в медсекции. Зачем вы покойника притащили? Спросила она. Лана, этот покойник имеет свойство оживать, и он был что-то вроде начальника СБ Валдана. Как это так? Вот и нам это интересно. Поэтому мы и притащили его к тебе. У меня мест нет. Впрочем, помоги одного выложить из капсулы. На время. У него легкое ранение. Открылась капсула. Мы с Милой достали из него абордажника и на его место уложили пирата. Лана недолго поколдовала над капсулой. При нем можно говорить? Она кивком показала в сторону Слима. Слим, выйди, побудь в коридоре. Алекс, у него 4 имплантата максимальной регенерации. Убить его можно, но невероятно сложно. Регенерация просто бешеная. Каждый такой стоит 20 миллионов. Псион? Да. Плохо. Что с ним делать? Снимай эти имплантаты. Они ему больше не понадобятся. Сделаем из него обычного. Как скажешь. Только он может умереть при этом. Не вижу в этом проблемы. Что-нибудь надумала насчет этих девиц? В капсулы их нужно вначале уложить. Дальше видно будет, но у меня пока нет мест. Перемести парней на другие корабли. Нежелательно их пока транспортировать. Девушки подождут до завтра. Лана, мы этого пирата подстрелили у дверей их спальни. Он собирался взять их в заложницы, чтобы улететь отсюда. Их нельзя там оставлять. Поняла тебя. Сделаю. Только так, чтобы никто не видел их, когда ты их повезешь. Сделаю. Потом зайду, проверю их. Стоп, если этот такой, кто тогда Валдан? Мила, Лана за мной. Пулей вылетел из медсекции и побежал в капитанскую каюту. На ходу проверяя, выходил кто-то из капитанской каюты или нет. Картинки оттуда не было, СБ заблокировало. Вскрыв каюту, обнаружил, что тело Валдана было на месте, и к нему сейчас был подключен дроид. Лана, проверь. Хотя нет, стой. Выстрелил в него два раза из бластера. Теперь смотри. Она подошла поближе и посмотрела на ранение. Этот, похоже, нет. Без капсулы ничего точнее сказать не могу, но нужно разрешение СБ для этого. Сейчас узнаю. И вызвал начальника СБ. Ты зачем мою каюту вскрыл? Ты не поверишь. Здесь покойники оживают. Нужно было убедиться, что Валдан мертв. Убедился? Нет. Нужно его в капсулу запихнуть. Без твоего согласия никак. Зачем тогда ты в нем еще две дырки сделал? Ему это не повредит, если он такой же, как предыдущий. Понятно, скоро я буду на корабле. Ждем. Он отключился от связи. Сюда идет. Скоро будет. Мы уже поняли, ответила Лана. Ты, наверное, есть хочешь? Спросил Слима. Он побежал за нами и теперь находился рядом с нами. Нет пока, но пить хочу. Пойдем напою. Мы зашли в кают-компанию, и я заказал пару коктейлей, себе и ему. После чего мы вернулись к Лане с Милой. Они уже о чем-то беседовали. Что нам не взял? Мы тоже пить хотим, спросила Мила. Что сразу не сказали? Мы тогда не хотели. Пришлось вернуться в кают-компанию и взять коктейли для них. Когда вернулся, они уже беседовали втроем. Девушки расспрашивали Слима о его жизни на станции. Он охотно им рассказывал. Так мы дождались начальника СБ. «Это еще кто?» – спросил он, когда подошел к нам и кивком показал в сторону Слима. «Это мой приятель с планеты. Его выкрали оттуда. Он здесь рабом был». «Понятно. У тебя есть чем с него ошейник снять?» «Есть. Позже сниму. Рассказывай, что у вас происходит. Посмотри запись с моей нейросети после поединка. Видел я все и без нее. После поединка я проверил одного пирата. Он выглядел мертвым. Вижу. Так вот, Слим рассказал, что это за пират. Его кличка Кривой. Он был что-то вроде тебя, только у Валдана. Уже интересно. Пока еще нет. Так вот, когда я решил показать его Слиму, быстро выяснилось, что тела нет на месте. Оно само встало и ушло. В общем, тело мы нашли, и оказалось, что Кривой совсем не мертвый. Пришлось его еще раз подстрелить. В итоге он живой лежит в капсуле в медсекции. Лана выяснила, что у него 4 имплантата регенерации и совершенно дикая регенерация. Очень интересно. Значит, живой говоришь? В общем, если тот такой, тогда какой этот? Лана говорит, что нужно его в капсулу. Тогда она скажет, такой этот или нет. Тогда в капсулу его. Он отключил дроида, и мы перевезли тело в медсекцию и поместили в капсулу. Лана стала колдовать над капсулой. У этого есть один имплантат регенерации, и он точно мертв. Вынесла она окончательный вердикт. Очень жаль, сказал начальник СБ, где второй? Вон в той капсуле лежит. Алекс приказал снять у него имплантаты, ответила Лана ему. Он будет жить после этого, не знаю, как получится. Отмени свой приказ, сказал он мне. Зачем? Кто знает, что это за монстр такой? Мне он нужен. Слушай, если этот регенерат неожиданно станет бегать по кораблю и всех убивать, то я пристрелю его и потом тебя, за то, что ты допустил это. Этого не будет. Лана, когда он вылечится и можно будет снять с него эти имплантаты без угрозы для его жизни. Думаю, после полного излечения можно будет это сделать. Тогда так и сделаем, а пока в карцер его. Может, в капсуле оставим? Зачем? Сам вылечится. Тогда так и сделаем. Пока начальник СБ обсуждал его здоровье с Ланой, я с Милой подошел к Слиму. Не знаю, как вы, а я нагулял зверский аппетит. Пошли в кают-компанию поедим. Тоже не откажусь покушать, поддержала меня Мила. Слим, ты с нами? Впрочем, куда ты без нас? Мы втроем отправились в кают-компанию. Как вы можете еще что-то есть? После всего этого, сказал Слим, ты не поверишь, с аппетитом. Впрочем, после того, как ты тогда уложил троих, я не удивлен. Вот, а сегодня всего одного, правда, самого главного. Остальные что, не считались? Спросила Мила. Там больше абордажники, чем я. Знаешь, вообще-то видела запись, так что не скромничай, не порти парню аппетит, это мы с тобой привычные к такому.